Глава 14. Граф Миних по утрам до начала работы катался верхом. Это было полезно для здоровья, для настроения духа, да и для размышлений. Купил вскоре после приезда кровного неаполитанского жеребца и ежедневно в 8, а то и в 7 часу уезжал часа на 1,5 или на 2. В седле чувствовал себя прекрасно, но садиться на лошадь было уже не совсем легко. Чаще всего ездил на острова или на Петерговскую дорогу и с удивлением присматривался к новому. Ему все еще трудно было привыкнуть к тому, что у офицеров кобура из красной кожи, что они шарф носят не через плечо, что у артиллеристов теперь зеленые мундиры с желтыми пуговицами. Раз как-то остановил на перспективе офицера и спросил, какого полка. Оказалось, слободской гусар. Он о таких никогда не слышал. Новые мундиры ему не нравились, но выправка, не мог отрицать, теперь была лучше, чем при Петре Великом, лучше даже, чем при нем. Мысль эта была чуть-чуть ему неприятна, и Миних сам удивлялся с усмешкой: «Вот о каких пустяках думаешь в 80 лет». А в этот день ему понадобилась для промемория точная справка о личном составе Преображенского полка. Ехать в казармы еще было рановато. Погода была прекрасная. Он поскакал на Петербургский остров за Карповку, к Большой Невке, затем вдоль Малой, направился в слободу разночинцев, рассеянно проехал шагом по мосту и вдруг оказался у здания коллегий на той самой площади. По случайности или следуя инстинкту, еще ни разу здесь не был. Сердце у него страшно застучало почти как в тот день. Он нервно дернул поводье, жеребец заржал. Миних выехал на край площади и остановился. Здесь его когда-то четвертовали. В Пилыме он часто возвращался мыслью к тем дням. Это было и мучительно, и приятно. Уж очень хорошо тогда себя вел. Думал, что самой ужасной минутой было объявление приговора. Когда услышал слова «через четвертование», у него пресеклось дыхание. Но из находившихся в зале людей, верно, никто ничего заметить не мог. Он приятно улыбнулся, поддерживал на лице улыбку все время, пока был на людях, и даже когда остался один в камере, улыбка эта механически еще держалась несколько минут на его лице. Впрочем, последовавшие затем часы были еще ужаснее. Сохранять недолго на людях улыбку было легче, чем потом в крепости пить, есть, спать, все с той же мыслью. Впереди четвертование. Самое слово это было отвратительно на всех языках, которыми он пользовался в мыслях. На одном отвратительнее, чем на другом. Почему-то довольно долго припоминал, как по-английски четвертование. Все не мог вспомнить, не раз к этому возвращался. Как же четвертование по-английски, и вспомнил только в Пилыме. По случайности он не знал вполне точно, в чем заключается эта казнь. Кажется, человека разрывают на части лошади, длится несколько часов. Оторвать руки и ноги нелегко. Под конец палач надрезывает мускулы из жалости к измученным лошадям. Так было с Равальяком или с кем-то другим. Невольно согнул руки, взглянул, скосив глаза на судорожно сжавшееся плечо, и вдруг ахнул. Ведь в России четвертование как будто означает иное. Стеньке Разину просто без лошадей отрубили руки и ноги. Впоследствии в Пилыме он с усмешкой думал, что это была в его жизни очень счастливая минута. Русское четвертование гораздо лучше западного. Его не раз позднее спрашивали, как же можно было вынести муку долгого бесконечного ожидания столь страшной казни. Он не знал, что ответить. Как можно вынести? Но от него не зависело, выносить или не выносить. Выносил, ибо ничего иного сделать не мог. Вспоминал, впрочем, что не раз в крепости по нескольку часов подряд, как в полусне, бессмысленно думал, нельзя ли усилием воли положить жизни конец. Способов самоубийства не имел никаких. Отчего нельзя просто волей заставить сердце остановиться? И даже пытался минуты две не дышать, потом вздрагивал и приходил в себя. Вспоминал и то, что порою приходили мысли постыдные, недостойные. Ценой какой-либо гнусности, пожалуй, можно купить жизнь, нужную для больших важных дел. Об этом тоже думал подолгу, хоть твердо знал, что никогда этого не сделает. Нельзя. Думал, что людей ни в каких обстоятельствах, не способных на предательство, очень мало, а не способных и на мысль о предательстве почти нет. Но про себя знал твердо — нельзя. Спрашивал себя, почему нельзя, и отвечал после раздумья — честь, долг, суд истории.